Глава 15. Новости. Как мне кажется невероятным, но насыщенная беседа с его милостью первым советником главы города и главой земского приказа с уважаемым шевалье Розенбергом не затянулась слишком уж допоздна. А по сути-то мы всего-навсего обозначили первоочередные задачи, проговорили наметанную последовательность наших совместных действий, сырую, что естественно, ставшую результатом нашей совместной и, безусловно, плодотворной деятельности. Шевалье взял на себя все сложные вопросы с центральным казначейством префектурий, захребетья, кои обязательно возникнут в процессе становления нашего совместного предприятия. Или это рождение нового финансового института государства? А кто его знает? Однозначен лишь тот факт, мы прекрасно потрудились на пару и родили заготовку плана создания первого страхового приказа Верхнего Ляпина или Северграда. А может, и захребетья? Звучит, с какой стороны не рассмотри. Мне даже должность придумали, но о ней отдельно стоит поговорить и гораздо позже. А ведь страховых моментов в империи Руси тьма тьмущая. Мы с шевалье затронули лишь вершину айсберга финансов и даже добрались до специальной надбавки на стоимость добываемых артефактов артелями. Очень здорово получается и красиво с точки зрения обогащения. Да, а сама служба нового приказа, загляденье, особенно его силовая составляющая, кои вменяется сбор средств с нерадивых плательщиков, а защита страховых выплат, она обязывает проводить тщательно дознание с целью исключения случаев мошенничества. Я и об этой стороне предприятия поговорил с шевалье. Умен он, что меня несказанно радует, и фишку, как говорится, на раз-два просекает. Занятый именно этими мыслями и пребывая в легкой эйфории от достигнутого успеха, я покинул дворец земского приказа. Я даже не сразу отреагировал на прощальный поклон работящего клерка, контролирующего свои орудия производства. Стилизованная под перышко письменная принадлежность самозабвенно что-то переписывала. А он вел непрерывно наблюдение за этим увлекательнейшим действием намагиченного экземпляра канцелярского назначения. Однако я быстро исправился, обернувшись у самой двери и слегка поклонившись обрадовавшемуся служителю пера и тетрадок. Невероятная любовь местных жителей к артефактам бытовых назначений меня привлекает все больше и больше. Удобств масса. Нужно как-нибудь обзавестись чем-нибудь этаким аналогичным. Но затея моя со страховой конторой — это всего-навсего частичка сложного алгоритма обогащения, как и будущего давления на барона. Вальтер Шеффилд. Да уж, вот с кем придется бороться. И вполне вероятно, применение грубой физической силы до радикальных решений может дойти. И чтобы на равных бодаться с таким монстром, местным авторитетом среди вельмож и аристократов города Ляпина, мне нужны серьезные покровители или сочувствующие. Да без разницы, как их называть, но они однозначно понадобятся. Не стоит обходить вниманием и усиление позиций своего положения в новом обществе. Все взаимосвязано. «Господин Феликс!» От мысли меня оторвал настойчивый окрик. «Господин Феликс! Фух!» Я уже добрался до моста через речку, собираясь покинуть административную часть города. Однако беседа с этим человеком достойна моей задержки. «Господин Феликс!» «Сэр Бартоломей!» А это оказался именно он. «Не скрывает свои истинные радости. Мне повезло. Я успел застать вас в этой части города. Прошу вас, примите это послание от маркиза Авраама Роттердама». Поверенный протянул мне рулончик пергамента от своего хозяина. «Хм, «Сэр, а на словах вы ничего мне не поведаете?» — поинтересовался я, принимая официальную бумагу, о важности которой говорят сразу несколько сургучевых клякс с витиеватыми отпечатками гербов и личного вензеля маркиза. «Я очень рассчитываю на успех ваших переговоров с его сиятельством префектом. Я счел уместную чуточку лести в адрес сэра Бартоломея». «Чего же?» Он разыграл довольное удивление, все скрываемой гордостью за себя, как за переговорщика от моего имени. «Если вы, господин Феликс, уделите мне пару минуток». «С удовольствием». Я аккуратно убрал свиток во внутренний карман своей боевой куртки мага-вольника. От внимательного взгляда поверенного не ускользнул мой статусный атрибут. Планка с заслуженными регалиями, отражающая крутизну. Он скинул бровь от удивления некоему несоответствию моей молодости и статуса боевого мага, причем опытного. «Может, промочь им горло в той прекрасной харчевне?» Он указал на неприметное заведение, находящееся прямо тут, на каменном острове. «Почему нет? Пойдемте, друг мой». Согласился я, рассчитывая познакомиться и с этой частью закулисной жизни административной части Верхнего Ляпина. Мы не спеша пересекли главную площадь острова в противоположном от моста направлении и приблизились к упомянутому заведению. Войдя в открытые двери, я обратил внимание на контингент посетителей этой харчевни, не имеющей никакого названия. Даже вывески нет соответствующей. На что я тоже обратил внимание и красноречиво взглянул на безликую маркизу, украсившую вход. Мы прошли в зал, разделенный на две части неким островком из барных стоек с прилавками. За занятыми столиками идут непринужденные беседы служителей города и представителей администрации. Тут есть и клерки, и боевые маги дружины, и воины из городской жандармерии, несущих службу как пешими патрульными, так и верховыми наездниками. «Господа, желаете столик?» Перед нами материализовался встречающий, отвечающий за размещение гостей харчевни. «Будь любезен, милейший, организуйте нам стол в местечке потише», — сэр Бартоломей озвучил некое требование. «Нам необходимо спокойно поговорить». «Непременно», — работник ответил нам четкий и безукоризненный поклон головой. «Прошу вас, господа, у меня как раз есть такой столик», — добавил встречающий и повел нас между отдыхающими на вторую половину зала с окном. Ну, как с окном? Это скорее арочная бойница, застекленная искусственным витражом. Наверняка все эти помещения все с теми же арочными сводами несли в себе функции защитных сооружений каменного острова. Витраж выходит на реку, а если его снести и поставить орудие, то можно держать под надежным прикрытием и контролировать обширный участок противоположного берега. «Что прикажете подать?» Перед нами возник другой работник, теперь имеющий на руке полотенце. Его профиль я отнес к французскому, так как лицо украшает тонко подстриженные усы. Буквально две черных полоски с завитыми окончаниями. Пижон какой-то, мать ее. Но своего негатива я не показал, а расплылся в приветливой улыбке. «Любезный!» — справляться с заказами взялся сэр Бартоломей. «А подай-ка нам пару дюжин пельменей от мастерской господ Витуса и Тристана». «Мне так жаль, но с этим некая проблема». Его умиленное выражение счастья сменилось на несусветную печаль. «Дело в том, что обеденная поставка уже закончилась, а до вечерней еще не подоспело время». Принимающий заказы развел руками. «Но, господа, не желаете отведать чебурекских?» Он быстро нашел выход из затруднительного положения. «Подавай!» Мой компаньон по перекусу махнул рукой, отпуская этот печальный французский профиль. «Сию минутус!» — отчеканил человек с полотенцем и мгновенно растворился. «Вернемся к теме нашей беседы, сэр Бартоломей. Я очень корректно проявил нетерпение». «Так вот», — кивнул поверенный, — «как мы с вами и условились, я доложил его сиятельству о вашем прибытии в город». Разговор продолжился почти с того момента, на коем закончился. «И скажу я вам, господин Феликс», — Бартоломей положил одну ладонь на столешницу, а другой рукой подбоченился, заодно откидываясь на спинку с нескрываемым выражением самодовольства. «Скажу я вам, что маркиз Роттердам сразу отложил все дела и проявил интерес к этой новости. Его сиятельство лично взялся за составление послания вам и все расспрашивал, какое дело привело господина Феликса на Каменный остров. Однако, как вам известно, я не располагал подобной информацией, в чем и сознался его сиятельству префекту». Тут он прервался по причине возвращения нового работника харчевни. «Теперь нас посетил разносящий, вооруженный под носом, заставленным чем-то ароматно пахнущим. В этом что-то я без труда распознал, знакомый запах и далекой родины, где чебуречные закусочно-перекусочные мелькают и тут, и там. Ностальгией повеяло прям. Перед нами выставили немудреную пищу, снабдили парой кувшинов легкого тонизирующего и оставили. Так вот», — незамедлительно продолжился прерванный доклад Бартоломея, «а меня посетила мысль о новой франшизе с пельменями и чебуреками. По всей вероятности, у вас сейчас приглашение на аудиенцию от маркиза», — Дан глянул в район моей груди, где в кармане находится свиток. «И мой вам совет, уважаемый Феликс Игоревич, серьезно к этому отнестись», — прозвучали важные слова, которых я ждал. «О, сэр Бартоломей!» — я придал больше искренности своему выражению и тону. «Я даю вам слово, что обязательно воспользуюсь расположением его сиятельства. А вы часом не знаете, аудиенция состоится в здании префектории или в его замке?» Я счел уместным внести ясность для себя, так как от места будущей аудиенции будет зависеть ее тональность. «В замке в эту субботу, если я все правильно понял, по настроению своего господина», — пояснил мой собеседник, а я мысленно потер руки, предполагая доверительный характер общения с маркизом. «Отлично!» — довольно провозгласил я. «За это стоит поднять бокалы, сэр, как вы считаете?» «Хе, о чем речь? Разумеется!» — прозвучал предсказуемый отзыв. Бартоломей поддержал мое предложение действием с наполнением емкостей. Образовалась некая пауза, вызванная поеданием немудреной снеди. Я же подготовился к ряду наводящих вопросов, чтобы пообщаться еще на одну из многих тем, интересующих меня не меньше ситуации с префектом. Однако, прежде чем продолжить полезное общение, я заметил два знакомых уса моего магического разгильдяя, торчащих из-за тарелки. Бартоломея. Какая-то крошка поднялась из посуды и скралась. Два уса задвигались, неся отражение поедания добычи чукчей. Я ужаснулся. Не приведи Аллась, если он еще и капель налижется, осмелеет и выйдет из полога невидимости. Блин! Что и произошло в следующие пару мгновений. Мой собеседник навел фокус на усатое недоразумение и протер глаза тыльными сторонами кулаков. Еще раз глянул в том самом направлении и встряхнул головой. Потом он поднял кувшин с немудреным напитком, взболтнул содержимое и принюхался. «Странно», — задумчиво изрек Бартоломей, аккуратно отставляя емкость от тебя. «Что-то не так?» — я проявил участие, загораживая чукчу. Но пройдоха не загородился и мне пришлось отвесить смачный щелбан по его усам. Естественно, стараясь сделать это незаметно или хотя бы ненавязчиво. Чукча встрепенулся, вытаращился на меня, потом на свои руки, ноги, лапы, икнул и скрылся под пологом непроницаемости. Вот ведь зараза усатая! Ох, и огребет он у меня на орехи! «Да нет, господин Феликс», — заговорил Бартоломей, — «я рассчитывал на слабое тонизирующее, а тут... ну да ладно». Он отмахнулся и перевел внимание на меня. «А что сейчас происходит в городе?» Я задал пространный вопрос, пользуясь подходящим моментом его легкого затруднения с галлюцинацией, в смысле с Чукчей. «Просто я долго отсутствовал и обделен информацией о новостях. Я дал более четкое определение своего интереса». «А, сэр Бартоломей, как насчет небольшой порции слухов и сплетен?» Я заговорщически с интригой посмотрел на своего собеседника, располагая его к панибратской беседе, словно мы парочка завсегдатаев таких посиделок под вечер. Это польстило поверенному в очередной раз, и он расплылся в довольной улыбке. Надо думать, что и про таракашку он скоро забудет. Прежде чем разоткровенничаться, мой собеседник подался вперед и практически навис над столешницей, сподвигнув меня поступить аналогичным образом. Бартоломей глянул вправо и влево, затем бросил взгляд ко мне за спину и проконтролировал свой тыл. Убедился, так сказать, в отсутствии интереса к нашему общению со стороны других посетителей харчевни. «Тут странные слухи разносит люд», — заговорил он, сильно понизив голос. «У барона Вальтера Шеффилда что-то не клеится, и он все чаще появляется на балу у маркиза в отвратительном настроении». Он заинтересовал меня своим вступлением. «Какие-то дела в подземельях», — он закивал. «Да-да, друг мой, в царстве лабиринтов городского акрополя творится нечто ужасное, и связано это знаете с чем?» «Даже не могу себе это представить. Я честно сознался в полном неведении». «Представьте себе, Феликс Игоревич, но связано это со скипетром души владыки Захребетья», — выдал он сногсшибательную новость. «Поговаривают, что есть некая карта тех лабиринтов, зашифрованная в куске малахита, но добраться до нее сложно, и место не каждый отыщет с его нахождением в лабиринтах». Он задумался на пару мгновений. «Но что-то есть у барона. Возможно, путеводный артефакт или еще что-то. А раздражается он из-за напастей, обрушившихся на те потайные ходы под Акрополем. Нечисти до исчадий всякого рода там прибавилось, до невообразимой одури». Он замолчал, а я отложил в память эту важную информацию. Вопросов в деле с Шеффилдом прибавляется, как и задачек, требующих решения и моего участия. И интересно, а не держава ли души владыки Захребетья является той путеводной нитью к одноименному скипетру? Пока не ясно, но версия имеет место быть. А вы, уважаемый Бартоломей, часом про девушку не слышали? Я решил закинуть вопрос на удачу. Я краем уха слыхал некий треп, будто барон кого-то похитил из знатных особ, а теперь и удерживает в стенах своего замка. Выдал я, и испытующе уставился на своего собеседника, подключив свой ментальный дар распознавания образов в мыслях. И это, дорогой мой Бартоломей, каким-то образом напрямую связано с упомянутой вами историей, с поиском скипетра души владыки. Он отстранился и замотал головой в отрицании, словно прогнал эту мысль, и снова придвинулся. «Не может быть, чтобы упомянутая вами девушка хоть как-то страдала или подвергалась насильственным действиям», — поверенный огорошил меня таким продолжением затронутой темы. Теперь я подался назад всем своим видом показывая недоверие к сказанным словам. «Отчего у вас такие выводы?» Я опять вернулся в исходное положение нашего тет-а-тет общения. «Поясните, мой друг!» «Недалече, как на прошлом балу, что регулярно организовывает маркиз Авраам Роттердам, я встречал ее!» Зазвучали слова объяснений. «И барон присутствовал на нем вместе с упомянутой вами девушкой, баронессой Маргарет Белли. Ему удалось сразить меня и ввести в глубокое замешательство. По внешностям, как и по поведению этих господ и дамы, никак нельзя сказать о похищении. Я не буду скрывать, что некая грусть наблюдалась в глазах баронессы, но это все мимолетно. В основном девушка выглядела вполне довольной. Завершил он, а во мне загорелось неутолимое желание поделиться этой информацией со Скарлетт и Рафаэлем, готовящимся к радикальным действиям по освобождению мнимой пленницы. Или я чего-то не смыслю в этом параллельном мире интриг? Разборочка намечается, и не детская. Ух, я принялся разыгрывать невероятную озабоченность. «Как мне неловко, сэр Бартоломей!» Я изобразил искреннюю досаду и покачал головой в сожалении. «Вы не представляете себе, насколько я задержался в этом районе города. Совершенно вылетело из головы важное дело, посему я обязан вас спешно покинуть». Я поднялся и положил на столешницу 5-копеечную монету. «Раз нужно!» Мой собеседник поднялся. «Не смею вас более задерживать, господин Феликс. Лишь позволю себе напомнить о важности той самой депеши, что я дал вам от лица его сиятельства». Он коротко кивнул мне, завершая процедуру прощания. Я отдал дань уважения вежливости и сделал ответный кивок. После этого я спешно покинул харчевню и уже скоро пересек знакомый мост, а потом занял место в двухэтажной карете, так полюбившейся мне. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.